30. Но не желавшие выносить осаду Язиги рассеялись по окрестным полям, и так как их настигли Луги и Гермундуры, Ванни оказался вынужденным сразиться. Итак, выйдя из укреплений, он вступил в бой и был в нем разгромлен, но, несмотря на неудачу, снискал похвалу, ибо бросился в рукопашную схватку и был в ней изранен, не показав тыла врагам. И все же ему пришлось бежать к поджидавшему его на Дунае нашему флоту. Вскоре за ним последовали туда и его приближенные, и им были отведены земли в Панонии. Царство Ванния поделили между собой Вангион и Сидон, соблюдавшие по отношению к нам безупречную честность, тогда как их подданные, то ли в силу врожденных свойств, или тех, которые в них воспитало порабощение, питали к ним, пока они добивались владычества, пламенную любовь, и после того, как они добились его, еще большую ненависть.